Исмаил попросил: «Позовите кого-нибудь из моих людей». Офицер посмотрел на девушку, она смущенно пожала плечами, не зная, что делать, затем сказала: «Я позову врача», и быстро выбежала из палаты. Офицер нахмурился. По правилам, установленным самим Цаповым, в палату к больному не мог заходить никто без ведома дежурного офицера, даже личные охранники Исмаила Махмудбекова. Подполковник знал законы воровского мира: недобитый враг хуже всего на свете, ибо отныне он превращается в орудие мести. Поэтому никто не мог поручиться, что Жеребякин и те, кто стояли за ним, не захотят нанести еще один удар, чтобы добить врага. В палату вошел врач. Это был немолодой человек, лет 50. Он подошел к раненому. — Вам вредно волноваться, — сказал он укоризненно. — Мы с трудом вытащили вас с того света. — Где моя дочь, доктор? — упрямо твердил Исмаил. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — признался врач. — Извините. — Позовите моих людей! — снова попросил раненый. Врач посмотрел на офицера. — Здесь распоряжаюсь не я, — сказал он. Офицер подошел к телефону, стоявшему на столике, поднял трубку и набрал номер мобильного телефона Цапова. — Добрый вечер, — сказал он, — говорит дежурный офицер капитан Ухов. — Я звоню из палаты реанимации. Больной пришел в себя и просит позвать к нему кого-нибудь из его людей. — Сам просит? — спросил Цапов. — Сам, — подтвердил офицер. — Позови кого-нибудь из коридора, — разрешил подполковник. — И положи трубку на столик так, чтобы я слышал их разговор. Не клади трубку обратно на рычаг. Ты меня понял? Только обязательно обыщи человека, который войдет в палату, и не подпускай его слишком близко к больному. Ни в коем случае не подпускай. — Слушаюсь. Офицер положил трубку на стол и вышел в коридор, где находились трое боевиков, охранявших Махмудбекова под видом сотрудников частного детективного агентства, имевших право на ношение оружия. И еще два сотрудника милиции, также вооруженных, только в отличие от боевиков, имевших пистолеты, у милиционеров были автоматы. — Идите кто-нибудь сюда, — позвал Ухов. — Только один и без оружия. Сам проверю. Боевик сдал оружие и позволил офицеру обыскать себя, после чего осторожно вошел в палату. Подошел к раненому, но не очень близко. Ухов стоял рядом. — Ты кто? — спросил по-чеченски Исмаил. — Нас прислал сюда Стольников для вашей охраны, — почтительно ответил боевик. — Где он сам? — Мы не знаем, но он обещал приехать в 10 часов вечера. — Когда приедет, пусть зайдет ко мне, — строго приказал Исмаил и закрыл глаза. Ему было трудно говорить так много. Он провалился в сон. — Уходи, — приказал боевику Ухов, и когда тот вышел, подошел к телефону. — Вы все слышали? Они говорили по-чеченски. — Да, слышал. Я в 10 часов вечера еще раз приеду. Он сказал, что в 10 приедет их руководитель. — Вы знаете чеченский? — удивился Ухов. — Я много чего знаю, — сказал Цапов и отключился. Он решил пока ничего не говорить Стольнику, с которым он как раз должен был встречаться в баре, но позвонил генералу Артюхову, рассказав о том, что раненый пришел в себя. В следующие 2 часа Цапов встретился со Стольниковым в баре, а руководство спецназа продолжало допрашивать Наума Киршбаума. И только убедившись, что ювелир действительно говорит правду, и девушка, которую искала вся московская милиция, и вправду ночевала у него дома, оставив там свои часы, решила, наконец, доложить по команде о случившемся. Пока сообщение об аресте группы Григория Мироненко и о часах девушки, которая была официально объявлена в розыск, достигло министерства, прошло еще 2 часа. Самая обычная бюрократия работала в полную силу. Только в 8 часу вечера генерал Артюхов получил ошеломляющее сообщение спецназа. Но он тоже сперва не поверил ему и лично отправился для разговора с полковником, руководившим операциями спецназа, и самим ювелиром. Убедившись, что показания старика совпадают с уже известными им фактами, он решился позвонить министру. Шел уже 9 час вечера, но министр все еще находился в своем кабинете.